Экипаж несется с такой скоростью, что малейшие неровности дороги отзываются сильными толчками. Периодически я заглушаю острое желание поднять разделяющую салон и кабинку перегородку, чтобы попросить водителя ехать потише. Хотелось бы добраться до Эрска к ночи. «Кто только создал эти чёртовы экипажи?» — возмущается Марик, когда болтанка усиливается. Гляжу на напарника с усмешкой. «Майс Гиузи, 12 лет спустя после Великой войны, пожалел людей, оставшихся без магов. Ты в академии 4 года штаны протирал, неуч. Открыл бы портал, мы за секунду добрались бы. Не пришлось бы терять день». «Злые дня», — добродушно бросает Марик. Экипаж подпрыгивает на ухабе. Напарник чувствительно прикладывается головой о потолок и поминает создателя самодвижущихся машин неприличным словом. «Это тебе за то, что не чтишь великих изобретателей», — усмехаюсь я. «Наклонись, уберу шишку. И в кого ты такой дылдо вымахал?» «В папу и маму». Марик послушно пригибается. Кладу руку на лоб, осторожно поглаживаю больное место. В кончиках пальцев возникает щекочущее ощущение. Теплом расползается по коже. «У, здорово!» — млеет напарник. «Сэй, отличные целители!» «Если речь идет о синяках и царапинах, с порезом я уже не справлюсь. Прибегу к тебе. Из нас двоих полноценный маг ты». Ехидная улыбочка. «И как все маги, обязан обладать прекрасной памятью». «Ник, я не забиваю голову всякой ерундой. Помню лишь то, что нужно для дела или важно лично для меня. Вызубрил же твои рыгорские титулы». «Моих титулов больше нет». Отворачиваюсь и смотрю в окно экипажа. Смеркается. От солнца осталась лишь узкая алая полоса на горизонте, постепенно переходящая в густую синеву. Поля с рыхлым подтаявшим снегом затягивает голубоватая дымка, легкая, словно газовая вуаль. Далекий лес превратился в вырезанный из черного картона кружевной силуэт. «Все притворяешься, что не жалеешь?» — без обиняков спрашивает Марик. «Когда-то именно эти качества — искренность и прямота — и привлекли меня в будущем лучшем друге. С тех пор прошло немало насыщенных лет. Из сопливых студентов Академии магии в Дегоре мы выросли до слаженной пары разыскников. Заслужили уважение и определенную репутацию. Марик Войзер и Виарника Энджелис, служба розыска 5-го округа Варии. Не это самое обидное, честно отвечаю я. Перевожу взгляд с умиротворяющего вечернего пейзажа на славное, но простоватое лицо напарника. Художник задумал изобразить героя, однако на полпути потерял интерес к картине и ограничился грубыми мазками. Зато не пожалел ярких красок. Огненно-рыжая шевелюра и темно-синие глаза. Сочетание редкое для Варии и обычное для Казара, откуда Марик родом. «Гораздо досаднее то, что мне запрещен въезд на территорию Рыгора. Земли, отошедшие мне после смерти родителей, пришлось продавать через посредников, потеряв при этом 2/3 их стоимости. Я знала, что меня ждет, когда 8 лет назад решила уйти из дома. Рыгор нетерпим к беглецам. Тот, кто пересекает границу, теряет все, кроме имени и чести». «Быстро темнеет». Марик бросает взгляд в окно, где поля и лес успели слиться воедино, и включает в салоне свет. «Что там нам подкинул Рестар? Хочешь почитать?» Копаюсь в сумке и достаю тощую папку. «Давай ты!» Напарник откидывается на мягкую спинку сиденья и ёрзает, устраиваясь поудобней. «День в пути, отсидишь все на свете. Я на слух лучше запоминаю. Мне тоже неплохо бы подробнее ознакомиться с предстоящим делом, которое я просмотрела мельком перед самым отъездом. К сожалению, разыскники на местах собирают информацию крайне поверхностно, но переврать основные факты они не в состоянии». «Приступим!» Театральным жестом достаю из папки первый лист. «Наша жертва — Мирна Кушен, вдова, 43 года. Если верить приложенному к делу изображению, госпожа Кушен не дурна собой и выглядит намного моложе своего возраста». «Магическая ретушь», — морщится Марик. «От снимка прямо фонит. Для нас это дополнение к портрету. Делаем вывод, что убитая была тщеславна». «Ее ведь убили, Ник?» «Причина смерти?» «Воздействие макфакта первой степени. Тело обнаружила племянница, Селина Кушен, вчера в 9 часов и 3 минуты. «Первая свидетельница, первая подозреваемая», — замечает Марик. «У племянницы та же фамилия. Она родственница по мужу?» «Дочь его старшего брата». Предъявляя снимок статной блондинки, которая, на мой изысканный вкус, куда привлекательнее убитой. «Не работает, не замужем, 50 лет». «Сколько?» — изумляется напарник. «Выглядит она от силы лет на 30. Причем без всякой ретуши. В конце этого месяца исполнится ровно 50», — повторяю я. «Между братьями Кушен была разница в 48 лет. Отец Селины, Демис Кушен, скончался в прошлом году. Ничего подозрительного, 102 года, вполне приличный возраст. А супруг молодящейся вдовы? Сирил Кушен, умер 10 лет назад. Не указано от чего, выясним на месте». Марик берет у меня оба снимка, секунду держит перед собой и отдает обратно. Как и всем обладающим магическим даром, ему достаточно мгновения, чтобы запомнить любой предмет или человека в мельчайших подробностях. В доме также проживает Дайра Кушен, жена покойного Демиса и мать Селины. «Женское царство», — хмыкает Марик. «Что еще, Ник?» «Госпожу Кушен нашли на полу в гостиной. Признаки борьбы отсутствуют. Следов взлома и беспорядка нет. Ничего не похищено. Время смерти — 6:30 утра», — определил городской маг Эрска, господин Даррен Варжес. Именно он настоял, чтобы из Дегора прислали разыскников. «Варжес?» — цепляется напарник. «Тебе не кажется, что два рыгорца на одно расследование — это перебор?» «Вряд ли он Сей, иначе не просил бы помощи округа», — замечаю я. «Протоколы, которые он приложил к заявлению, намного лучше многословных и пустых описаний начальника службы розыска господина Кирана Тишуса. Так что я предпочту работать с соотечественником, нежели с напыщенным дураком». «Вы же все друг друга или ненавидите, или боготворите», — Марик отворачивается. «Я еще не отошел от прошлого столкновения с твоими земляками. Я устала тебе повторять, мы...» «Не люди», — заканчивает за меня Марик. «Знаю, Ник». «Люди и рыгорцы — два разных вида, несовместимых биологически. Рыгор живет по иным законам, нежели Вария, Локша или Казар. Мир резко шагнул вперед, успешно совмещая магию и технологию. Рыгорцы застыли на том уровне, что был до Великой войны. И это касается не только магии. Мы сохранили все древние традиции, даже те, что кажутся дикостью. До сих пор у нас кровная вражда затихает лишь с убийством последнего представителя рода, а клятва верности — со смертью давшего ее. «Единственное, чего я никак не могу понять», — продолжает Марик, «отчего, уходя в человеческие земли, вы сохраняете свои родовые имена? Словно вывешиваете флаги «Я рыгорец». Считай это тоже тщеславием, как желание женщин молодиться. Давай вернемся к расследованию. Снимка Дайры нам почему-то не прислали. Возможно, свои 73 года она стесняется, что выглядит не на 18, как ее невестка. Протокол господина Тишуса на 9 листах — мешанина из описания обстановки гостиной, положения тела, одежды покойной и заверения о том, что три госпожи Кушен прекрасно ладили между собой. И вообще они законопослушные дамы, которые используют макфакты исключительно по назначению. «Угу», — с иронией кивает Марик, отчего его огненно-рыжая челка закрывает нос. Добродетельная госпожа по рассеянности приобрела в магазине запрещенный макфакт. Дурно спала ночь, а наутро сама себя укокошила в порыве раскаяния. «Тебе смешно, а господин Тишус всерьез на это намекает. Посему мы убираем его многословную бумаженцу обратно в папку и достаем протокол господина Варжеса. Весьма грамотный, учитывая, что он не профессионал». «Ты так говоришь, потому что он рыгорец». «Я так говорю, потому что он поступил как опытный разыскник. Разогнал дам по комнатам и учинил им первостатейный допрос с пристрастием. Результат этих усилий изложен в двух словах. Они невиновны. У нас классические случаи тупикового дела». «Захолустье», — ворчит Марик. «Ничего, тебе полезно прокатиться». Критическим взглядом оцениваю ремень напарника, застегнутый на последнюю дырочку. «Растрясешь свой пивной животик». «У меня нет живота», — возмущается Марик. «Это комплекция такая». «Твоей комплекции не помешали бы ежедневные тренировки, а не плотные обеды и ужины в ресторанчике госпожи Мафью». Ухмыляюсь довольно. Напарник нахохливается и отворачивается. Я складываю документы. Мало, до обидного мало данных. Тряска постепенно сменяется легким покачиванием. Ближе к Эрску дорога заметно выравнивается. «Ник, мы будем в городе часа через 3». Долго сердиться Марик не умеет. «Сразу отправимся нагонять страх на местных или спокойно переночуем?» Прикидываю время. Через 3 часа половина 11-го. Благопристойные дамы Кушен точно лягут почивать. Да и начальник службы сверхурочной работе не обрадуется. Повидаться с магом неплохо. Но как бы я ни хорохорилась, у рода Энджели слишком много кровников, чтобы я помнила всех. Не хочется на ночь глядя получить вызов. Даррен. Короткое имя говорит о том, что он из младшей ветви рода Варжес. Но, увы, на клановую вражду низкое положение не влияет. Сейчас я жалею, что не учила генеалогию Регора и своей семьи в частности. В 16 лет не обращаешь внимания на многое, что с возрастом приобретает смысл. Бестолку беседовать с сонными и плохо соображающими людьми. В Эрске у службы розыска свой гостевой дом. Выспимся и с утра приступим к делу. Предвкушаю крашеные в унылый серый цвет стены, жесткие кровати, идущие по полу сквозняки. Ворчит Марик. Тебе еще раз напомнить, что ты маг? Не из самых слабых, мягко говоря. Щелкнешь пальцами, и прохудившийся матрас превратится в пуховую перину. Серьезно, маг, прекращай это нытье. Эрск не такая глухая дыра, как ты себе внушил. Обыкновенный приграничный город, 15 тысяч жителей, один из которых — убийца госпожи Кушен. Поймаем его и вернемся обратно в Дегор. «Хорошо, если так», — потягивается Марик. «Не хочешь подремать, Ник? Я тебя разбужу». Он прав. За окошками сгущается чернильная темнота, разбавленная светом фонарей от нашего экипажа. Монотонная качка убаюкивает. Закрыть глаза и представить себя на корабле. В детстве я любила море. «Ник! Ники! Просыпайся, приехали!» Зеваю, поправляю перекосившуюся куртку. Надеюсь, на голове не воронье гнездо. Впрочем, в темноте никто приглядываться не будет. Марик уже снаружи. Над его плечом подрагивает огонек. Протянутую руку я игнорирую. Тоже мне выдумал. Снаружи зябко. Порывами набрасывается пронизывающий ветер, какой бывает лишь в конце зимы. Сырой и стылый. У меня терморегуляция развита не так, как у магов. От одного взгляда на легкую рубашку Марика по коже бегут мурашки. Проверяю, не забыла ли чего. Сумка, папка с делом, шарф, перчатки. Наш водитель прощается с нами. У него другое задание. Желаю ему легкого пути с уважением и сочувствием. Мы-то отправляемся спать, а ему опять мчаться по ночным дорогам. Интересно, а если мы раскроем преступление за утро, на чем мы вернемся в Дегор? Задумывается вслух Марик, провожая взглядом отъезжающий экипаж. Перестанешь лениться и создашь портал. В ответ возмущенное фырканье. Я слабый маг. Слабый маг. Это даже не смешно. Но язвительное замечание, рвущееся с губ, я удерживаю. Причина не в лени и в недостатке усердия. И ему, и мне это прекрасно известно. Из Эрска в Дегор ходят рейсовые экипажи. Марик корчит рожу. Трястись в переполненном душном салоне не хочется. К тому же скорость общественных экипажей ниже, чем у частных. Проведешь в пути не только день, но и часть ночи. Значит, отпишемся Рестару и будем день отдыхать. Он неосторожно ляпнул, что мы можем не торопиться. Вот и поплатится за свои слова. Гостевой дом в темноте целиком не разглядеть. Свет выхватывает лишь кусок белой каменной кладки и ступенчатую арку входа. Рядом с дверью смешной старинный колокольчик. Это еще зачем? Украшение? Из любопытства дергаю за шнурок. Внутри дома раздается бодрая мелодия. Забавно. Марик с интересом изучает вещицу. Благо, рост позволяет. Дверь отворяется со скрипом, и напарник мимоходом применяет сразу 3 заклинания. Я не способна преобразовывать энергию, но прекрасно вижу магию. И легкое прикосновение к дверному косяку для меня раскладывается на составляющие. Вот обновление, за ним укрепление и на закуску охранный барьер. Боишься, убийца госпожи Кушен подкрадется ночью с Макфактом и покусится на присланных из округа разыскников? Поддразниваю я. Смейся, смейся. Предосторожность пока никому не навредила. Марик заходит внутрь, включает свет и осматривает небольшой холл. А здесь не так ужасно, как я опасался. Паркет, обои, коврики, система отопления работает, даже тапочки приготовлены. Продолжай свои великие открытия. Обнаружишь ванную комнату — позови. Открываю первую попавшуюся дверь, убеждаюсь, что за ней спальня, и захожу. Да, вполне прилично. Кровать, шкаф, тумбочка, плотные шторы на окнах. Сеть гостевых домов при службе возникла в суровые послевоенные времена ради безопасности разыскников. Старый порядок рухнул, новый еще не установился. Люди разбойничали, сбивались в банды, нападения на государственных служащих не были редкостью. Оттуда же пошла и традиция работать парами. В отличие от круговой защиты мага, человеку приходится прикрывать спину. Сумку убираю в шкаф, разберу завтра. Сейчас самое желанное — горячий душ и отдых. В экипаже много не наспишь. Да и тяжело проводить по 20 часов в сидячем положении. Пусть тело и не затекает так, как у людей. Приятного мало. «Ник, тут шикарная ванная! Только чур я первым пойду. Знаю, сколько ты полощешься». «Иди!» — откликаюсь я. «С напарником мне повезло. Марик — надежный друг и прекрасный маг, если забыть про порталы. Однако я не теряю надежды, что однажды старая детская травма сотрется из памяти. В остальном мало кто из разыскников с ним сравнится. Самое важное, он перестал воспринимать меня как объект нежных чувств. На первом курсе пытался ухаживать, но я не отшила его вместе с прочими, а честно рассказала об особенностях рыгорцев. Марик проникся, и с тех пор между нами искренняя симпатия и доверие. Слухи, конечно, ходят всякие, но любопытно было бы взглянуть на того, кто посмеет оскорбить Сею или мага в лицо. Хотя и без магии мы вполне можем подпортить сплетникам жизнь. Папку с документами пристраиваю на тумбочке рядом с кроватью. Преступление, совершенное при помощи магфакта. В основном нас с Мариком и отправляют на подобные задания. Пятый округ большой. До сих пор существуют и уединенные хутора, где правосудие вершится по правилу око за око, и затерянные в глуши деревни с магами-самоучками, готовыми заплату проклясть или приворожить. Обычно при аресте эти самородки на пару с их клиентами искренне удивляются. За что? Отцы и деды так поступали. Что изменилось? Марик появляется в одном пушистом полосатом полотенце, доказывая, что его комплекция вполне себе ничего. «Ник, мойся! Да смотри, не утони! Там не ванная, целый бассейн! Я спать! Подъем во сколько?» 8. Разбудим господина Тишуса и приступим. Сначала в дом кушенов, затем побеседуем с магом. Редко в глубинке попадается настолько дельный человек». «Он не человек», — напоминает мне Марик. «Он рыгорец». «Согласна. Мы слишком разные. И дело даже не во внешности. Внутренние отличия куда глубже и значительнее. Но со времен Великой войны все больше и больше рыгорцев сбегают в человеческие земли. С людьми проще. В Рыгоре я сидела бы взаперти, занималась изящными рукоделиями, живописью и музицированием, выходила исключительно на балы и приемы в сопровождении родственника мужского пола. О том, чтобы учиться, не могло быть и речи. Свои невероятные способности Сеи я использовала бы только с разрешения отца или, что вернее, мужа. В мои 24 года все рыгорки замужем, причем браки договорные. Глава рода озабочен не столько счастьем дочери, сколько заключением выгодного союза. Кстати, сыновьям не намного легче. Их тоже женят без спросу. Со своей женой большинство рыгорцев знакомятся на подписании брачного договора, а рассмотреть целиком ее удается лишь в первую брачную ночь. За время учебы в академии я встретила не менее десятка соотечественников. И сей, и магов. После войны барьер, окружающий Рыгор, рухнул, и молодежь предпочла традициям свободу. Нас проклинают и заносят в особые списки, но преследовать на территории иных государств запрещает мирный договор, заключенный Рыгором с Сирезией. Тен выторговал право распоряжаться лишь своим кланом. Его родичи никогда не покинут Рыгор, а если такое произойдет, их вернут и примерно накажут. Ванная комната хороша. Конечно, сама ванна не бассейн, это Марик преувеличил, однако троих вместит точно. После долгой дороги то, что надо. Расслабиться в теплой воде приятно, но мысли крутятся вокруг нового задания. В этот раз Рестар милостиво не обозначил срока. Обычно начальник грозно предупреждает: «Маг, не больше 2 дней». Или: «Ники, завтра жду отчет». В Эрске же обыкновенное убийство молодящейся вдовы. Раскрытие не займет много времени. Завтра мы осмотрим дом. Я прочту следы, Марик сопоставит ауры. Все, убийцу останется поймать. Пара из мага и Сэй необычайно эффективна. А экипаж ждать почти день. Как бы ни пришлось и в самом деле осматривать местные достопримечательности. Хорошо, что я предусмотрительно захватила карту города. Кажется, у них есть театр и музей. Или библиотека. Ладно, об этом я подумаю, когда мы раскроем дело. Сейчас нужно заставить себя усилием воли выбраться из ванны, вытереться и лечь спать. Все остальное завтра.